Глава третья. Первая. В свежие августовские вечера Максимка Строгов уходил за село к озерам. Если не было товарищей, уходил один. Домовничавшая Агафья вначале беспокоилась, удерживала внука и как-то пожаловалась на Максимку отцу. Матвей только махнул рукой. «Не держи ты его, мама. Пусть ходит». С тех пор Максимка уходил без спросу. Возвращался он утром и приносил ночную добычу. То карасей, нанизанных за жабры на таловый прутик, то подлинявших уток, пойманных с помощью остроухого черного пса собольки. Однажды, собираясь на озеро, Максимка попросил бабушку дать ему мешок. Агафья удивилась этому. Максимка объяснил. «Калины, бабуся, нарву! Калины там полным-полно!» Агафья любила пироги с калиной и, отыскав в кладовке мешок, наказала внуку. «Попусту, сынок, не ломай калину! Долго ли ее на нет перевести? Будешь рвать, выбирай стебельки-то с ягодой. Принесешь, я ее на доске разложу, да вон на солнце вынесу. Она и дойдет. Какая еще сейчас калина?» «Белая зеленуха, ее время, сынок, воздвиженье, а послезавтра только еще второй спас. Ну да чего говорить, рвать надо. Будешь ее спелую дожидать, никакой не достанется. Всю пооберут». Максимка отрезал кусок хлеба, завернул его в мешок и, перебросив зипун через плечо, пошел к двери. «Ночевал бы ты, сынок, дома. Все равно ночью калину рвать не будешь», — попыталась удержать внука Агафья. Максимка задержался у порога, сказал: «Нет, бабуся, пойду. Сегодня на вечерней заре на омутах окуней думаем ловить, а спать в шалашах будем. Со мной Андрюшка Зотов идет». Агафья улыбнулась вслед Максимке, подумала: «Артем тот в мать, хозяин, а этот по отцовской дорожке пойдет. От горшка три вершка, а смел, не дай бог. Ни водяных, ни леших не признает. Ого-го, старость! Жить нелегко, а пожить охота. Посмотреть надо, как внучата пристроятся». Она вспомнила о своем первенце Власе и, шаркая ногами по прихожей, в полголоса разговаривала сама с собой. «И рожен мной, и отец у них с матюшей один, а будто чужой. Недаром в тот год, как выйти замуж, цыганка сказала: — «Народишь ты, голубушка, деток, да не все будут кормильцы, будут и пустые перышки». В этот вечер она особенно много вспоминала молодость, Захара и детство своих сыновей. Утром Максимка домой не пришел. Когда день перевалил на вторую половину, Агафья, решив, что внук ушел на поля и вернется вместе со всей семьей, пошла топить баню. Незадолго до сумерек приехали с полей Матвей, Анна, дед Фишка и Артем. Максимки с ними не оказалось. Агафья удивилась и забеспокоилась. Мало ли что могло приключиться с парнишкой. Анна велела Артемке сбегать к Зотовым и узнать, вернулся ли Андрюшка. Артемка пошел, только открыл дверь, навстречу Максимка, усталый, хмурый. «Где это ты запропастился? День прошел, а ты и глаз не кажешь», — напустилась на него Анна. Матвей поддержал ее. «Мы оставили тебя тут бабушке помогать. От тебя помощи, что от козла молока. Ты, парень, больно хозяином себе стал». «Сынок, где же калина-то?» — спросила Агафья, снимая с плеча мальчугана пустой мешок. Максимка заплакал. «Не за калиной ходил я, бабуся. Соврал я тебе вчера. В кедровник мы с Андрюшкой ходили, хотели шишек набить. Да не шибко нас там ждали. Со всех сторон верхами работники деда Евдокима разъезжают. И близко к кедровнику подойти не дали. А шишек нынче, тятя, макушки гнутся!» — оживляясь, воскликнул он. Известие, принесенное Максимкой, так поразило Матвея, что, позабыв о проступке сына, он спросил его. «Сам верховых видел?» «Ну, а ты думаешь, нет?» «С Михайлой даже разговаривали. Я б, говорит, вас, ребятишки, и рад бы пустить. Да Евдокима Платоныча боюсь. Маслобойню тут в кедраче собираются строить. Из ореха масла бить будут. Велели каждую шишку сторожить пуще глаза. За кедровник-то, говорит, этому из уезда Адамову, что ли, дед Евдоким с Демьяном два борова увезли, даже ребенка отдали». А Михайло тоже задаваться стал. Сначала рассказал все, а потом давай нас гнать. Андрюшку так стеганул, что аж кровь проступила. Все равно мы ему этого так не спустим. Подкараулим в переулке и трахнем по башке кирпичом. Гагара конопатая. Ноги растопырил. Возмущенный Максимка уселся на порог и, стаскивая с ног бродни, продолжал посылать юткинскому работнику все новые и новые угрозы. Дед Фишка выслушал внука с великой скорбью на лице. Взглянув на Матвея, сокрушенно покачал головой. Все поняли. Этим сообщением внука старик опечален до крайности. Анна сеяла муку. Слушая рассказ сына, придержала сито в руках. Когда Максимка кончил рассказывать, она бросила сито на лавку и проговорила запальчиво. «Так я и знала». «Ох, ныло у меня сердце, да и сон вчера видела нехороший. Вижу, будто собрались мы, бабы, я, Аграфена Судакова, Пелагеюшка Мартына Горбачева, Устинья Пьянкова, и роем косогор у церкви. Подходит, будто моя мама, и говорит: «Вы что, бабы, тут делаете?» «Да вот, говорим, печь мастерим». «Да какая же, говорит, эта печь? Посмотрите, у нее весь пол провалился. Взглянули мы в чело и видим, пол весь выгнулся, а шесток будто в яму рухнул». Проснулась я и думаю: «Быть какой-то беде». «А беда-то? Вот она, подкатила на вороных. О, милая моя, видеть печь во сне худо, очень худо», — вступила в разговор Агафья. «За год до того, как умереть Захарке, начали мне сниться печи. Я все ждала, вот, думаю, какая-нибудь печаль нагрянет. Тот год все ребятишки что-то прихварывали, как бы, думала, не умер кто. Вам я ничего не говорила, все это про себя на уме держала. Вижу, нет. Все, слава Богу, здоровы. Начала была я и веру в сны терять. А тут вдруг это самое с Захаркой». Анна слушала свекровь с большим нетерпением. Как только Агафья, всхлипнув, замолчала, она повернулась к Матвею, сидевшему на кровати, и с раздражением крикнула ему: «Что молчишь? Родитель мужицкой! Кедровник отберут, где деньги на подати брать будешь? А ребятишек на какие доходы-приходы одевать станешь? Или, думаешь, губернатор способие с нарочным пришлет? Нате, дескать, мужички, дожидайтесь! Батя с Демкой его, поди, 7 раз уже обдарили губернатора вашего. Эх вы, ратозеи! Мало вас, чертей, дураков, обманывают!» «Да перестань ты! И без того тошно!» Вскакивая с кровати, сказал Матвей. Он схватил картуз, надвинул его на лоб и вышел из дому, хлопнув дверью. Выйдя в огород, Матвей долго стоял, глядя в ту сторону, где рос кедровник. В ушах звучал голос Анны: «Эх вы, ратозеи!» Это было сказано резко, обидно, но очень верно. Да, ждать от губернатора нечего. Надо что-то делать. Но что? С какой стороны приступить к делу? Думал он. Вечер наступил тихий и ясный. Пряно пахло коноплей. На капустных листах поблескивали капельки росы. Предвещая ведра, на насестах перекликались звонкоголосые петухи. Во дворах мычали коровы. Было слышно, как где-то по соседству упругая струя молока ударяла в жестяной подойник. далеко за селом на лугах большой красноватой звездой сиял костер. Это ребятишки, уехавшие в ночное, жгли сухой тальник. В маленьких оконцах бань светились огоньки. Сумрак становился непрогляднее и гуще. Через свой двор Матвей направился к Мартыну Горбачеву. Надо было идти в баню, но Матвею не терпелось, Мартын мог посоветовать что-нибудь дельное. В избе Горбачевых было темно и по-нежилому тихо. Матвей подошел к окну, постучал. В нижний квадрат оконной рамы, где когда-то находилось стекло, высунулась вихрастая голова сынишки Мартына Горбачева. «Тятя дома?» — спросил Матвей. «Ни тятьки, ни мамки нету, дядя Матвей». «Где они?» «Вторую неделю у папа на полях жнут». «Сегодня приедут?» «Нет, когда им?» Матвей, не торопясь, пошел улицей. Повернул к дому Калистрата Зотова. Постучал в белый наличник. Зотиха открыла окно. «Сам-то дома?» — спросил Матвей. «Приезжал, в бане вымылся и опять на поля уехал». «Завтра не приедет?» «Нет, теперь до будущей субботы. Страда, Захарыч. Вы начали жать?» Матвей, не слушая Зотиху, шагал уже к дому Архипа Хромкова. Однако и тут его постигла неудача. «И не приезжал еще. Видно, с делами не управился», — объяснила старуха, мать Архипа. Матвей вышел на середину улицы и остановился в раздумье. «Прозеваем кедровник». «Прозеваем! Что делать?» Его охватило отчаяние. Казалось, что кедровник безвозвратно потерян, но Матвей быстро подавил в себе это чувство. Он хотел побывать еще у Кирилла Боданкова, да вспомнил, что давно пора идти в баню, и поспешил домой. В баню с Матвеем отправились сыновья и дед Фишка. Мылись молча. Дед Фишка парился со стервенением. Можно было подумать, что он за что-то злится на самого себя. На полках было так жарко, что старик на руку, в которой держал веник, надел рукавицу. Артем и Максимка сидели на полу, уткнув головы в колени. Когда они вымылись и ушли, а дед Фишка, полежав в предбаннике, отдохнул, Матвей спросил его. «Дядя, ты у переселенцев под Таежном и Ягодном бывал?» «Был раз, Матюша, давно. По первости еще, когда они только селиться начали». «У тебя там знакомство есть с кем-нибудь?» «Нет, Матюша, чего нет, того нет. А, к примеру, зачем тебе?» Матвей не стал скрывать от старика свои мысли. «О кедровнике, дядя, я все думаю. По всему выходит, не миновать нам драки. Своих-то волчинорских мужиков легко поднять. А как с переселенцами быть? Есть у меня такая думка. Побывать у них, потолковать о том, чтобы выступить сообща». Дед Фишка согласился. «Так-так, Матюша, без новоселов начинать это дело никак нельзя. За ними половина кедровника». Старику очень хотелось помочь племяннику добрым советом, но придумать он ничего не мог. Жизнь прожита большая, а то, что замышлял племянник, было впервые. Они ушли из бани, ни о чем не договорившись. Ночь Матвей провел, не смыкая глаз. Он просидел у окна от вечерней зари до утренней. За ночь искурил целый кисет табаку. Заваленка под окном была усеяна окурками. На рассвете Агафья проснулась, поднялась доить коров. Увидев сына у окна, изумилась. «Ты что это так рано поднялся?» «Я еще не ложился, мама». Агафья подошла к сыну, обняла его и зашептала. «Ты, сынок, от думки умом смотри, не свихнись. Что ты один за всех страдаешь? Кедровник не одним нам нужен. Пусть и другие мужики призадумаются. Небось, вон Кирюха Боданков спит с вечера, и нет ему ни до кого дела. В том-то и беда, мама. Живем каждый сам по себе, а посмотришь, всех одна нужда точит. Он хотел сказать что-то еще, но Агафья прижала его к своей груди. От ласки матери на минуту ему стало хорошо, безмятежно. Он почувствовал себя совсем маленьким. Мать гладила теплой, немного шершавой ладонью его лицо, и ему казалось, что голос ее доносится откуда-то издали. «Давно ли я тебя на руках носила? Подумаешь, будто вчера это было. А ты уж вон с бородой, ишь какую отпустил. Еще годков 10, а там и к старости денечки покатятся. Я-то зажилась, жадная до жизни. Захар, поди уж, поджидает меня там. Помру, сынок, в поминальник записать не забудь. Бог хоть и не жалует нас радостью, а все-таки, на дворе-то вовсе рассвело. Ну, иди, иди, поспи. Утро вечера мудренее». Она проводила его до дверей горницы и пошла в куть за подойником.